Препятствует идентификации объекта как мины. Народ кляксой окрестил. Несколько сосредоточенных зарядов, просто взрывчатки и так, по мелочам. Григорич, жука возьми. Сложите все возле жихаря. Назад двинем, заберем. С утра поехал в штаб. Своих приказал не поднимать до 11. Пусть отоспятся. Кабинякин настрого запретил гонять народ. Заниматься, но не выкладываться. Самое главное – психологическая подготовка. Чтоб припухшими мышами лежали мне до команды огонь. Пусть лекции лучше читает, а люди хотя бы физически отдохнут. В 17 – отбой, в полночь – подъем. До часу смотр и выдвигаемся. До позиции еще дойти надо. Тяжелое вооружение и большую часть боеприпасов с ночи загрузили в ниши. Под присмотр снайперских секретов. Но и того, что осталось, с головой. В Родаково дорога проходит под железнодорожными рельсами через ряд туннелей. Центральный узел обороны полка. Туннели не очень большие, не каждая фура под ними пройдет. Да еще под разными углами друг к другу. Со встречными машинами не разойтись. Кто-то должен принять в бок и пропустить. Пока проехал, увидел знак. Из поселка в сторону Бахмутки шел скотовоз с бычками. Какой-то не шибко расторопный хозяин надумал наконец-то ноги уносить. Навстречу КамАЗ с последней партией обещанного колодию подкрепления. Буслаев умный мужик. Если бы он мне такое прислал, поимел бы конкретный скандалище. Пока два грузовика пытаются разминуться и отирают бортами кладку дикаря, пассажиры осматриваются. Там два десятка телят, и здесь два десятка телят. Глаза один в один. Испуганные, потерянные, по собачьи несчастные, да еще и с печатью какой-то запредельной обреченности. Словно понимают, что одних на бойню и других на бойню. Пусть внешне и отличную, но такую же, конкретную живодерню, только для двуногих. Просто отрыв башки, как озарение какое-то. Надо колоде сказать, нехай заворачивает назад такой-то матери. С них толку, телята, блять, одно слово. Под первым же арт-ударом подорвутся и побегут кто куда. Потом под них 20 ям копать. Сколько можно уже копать? Достало. Не, сдам сейчас команданта. Вот пусть он попробует Богданыча уболтать. Майор о пополнении и его качественном составе уже знал. И на мои провокации не поддался. А шо зробишь? Е, як и е. Ну и куда ты этих щенков сунешь? По підраздулам, підраздилам підуть. Да они у тебя по подразделам лягут. Но Богданычу, видать, уже не до разговоров и подкрепления. Да вы чепись ты! Приехал Буслаев. Вежливо и душевно обложил меня в 3 этажа. Нашел отдельные, особо добрые слова морально-матерной поддержки для комполка. Прочел краткую, но эмоционально заряженную лекцию на тему «Выбор места и времени для ее рефлексии. Что со всем этим дерьмом делать и кому куда идти персонально». После долго и методично занимались вопросами подготовки и проведения операции. Мои мужики неспешно отрабатывают смены позиций, сигналы, слаженность расчетов, все то, что вчера не успели. Половина бойцов, которые постарше, все как один увлеченно учат свои огневые карточки. Причем, чем ближе мы подходим, тем увлеченней. Буслаев, задрав бровь вверх, вопросительно зыркнул. Отдохнуть бы людям, Дмитрий Иванович. Так на кой? Вывел. Взаимодействие номеров еще раз прогнать. Да и не расхолаживались, чтобы. Лады. Все у тебя? Да, вроде. Буслаев словно оттаял на мгновение. Тогда удачи тебе, дорогой. Все, что надо, сказано. Дело за малым. Разорви их на этом холме. Порви Деркулов так, как ты можешь. Вложись. Не думай ни о чем. Только рви. Или здесь и сейчас, или уже никогда. Облажаемся мы, тогда все. Не будет у нас с тобой больше такого шанса. Никогда не будет. Понимаешь? Никогда. Не устоим, не удушим. Считай, просрали и себя, и войну, и страну. Сколько потом не бегай по миру, будут отлавливать, пидорасить почем зря и как бешеных собак вешать поодиночке. Так что нет у нас с тобой, Деркулов, другого шанса. Помни это. Давай, братишка, удачи в бою. И тебе, батя. Обнялись, хлопнули по плечам и спинам. Тепло попрощались с подошедшим Богданычем и направились каждый в свою сторону. Все, что можно, сделано, что нужно, сказано. Пути назад нет. Каждому осталось сыграть сольную партию.